кстати, Сологуб напрасно страшился посмертного юбилея. Этот страх, как, впрочем, большинство страхов, не оправдался. Сологуба забыли всерьез и надолго. И теперь кажется странным, что он когда-то считался среди поэтов первым из первых. Сологуб непоколебимо верил в свою и прижизненную, и посмертную славу, тогда как Гумилев только мечтал завоевать и ту, и другую. И, надеясь прожить еще лет 50, не предчувствовал, как близка к нему смерть. Но я сейчас, сидя у ног Сологуба, не думаю о славе, ни о прижизненной, ни о посмертной. Вопрос о посмертных юбилеях совсем не интересует меня. Я смотрю на Сологуба, я слушаю его, и мне трудно поверить, что он, восседающий так каменно, величественно передо мной, написал эти легкие, качающиеся, тающие, превращающиеся в музыку стихи. «Друг мой тихий, друг мой дальний, посмотри, я холодный и печальный свет зари, я напрасно ожидаю божества, в бледной жизни я не знаю торжества, и безмолвный и печальный поутру, друг мой тайный, друг мой дальний, я умру». Как он мог? Я не понимаю, я повторяю про себя его сомнамбулические строки – «Лила, лила, лила, качала два тельна алые стекла, белей лилей аллея лала, была бела ты и алла». Как может он произносить «лила, лила, лила, качала» своим каменно-тяжелым, деловым, трезвым голосом? Мне страшно хочется попросить его прочесть какие-нибудь его стихи, но я не решаюсь. Я перебираю в памяти его стихи, отыскивая строки, которые так чудовищно резко не противоречат его внешности, и нахожу. «В тени косматой ели над шумной рекой качает черт качели мохнатой рукой, качает и смеется». Да, я могу себе представить, что Сологуб написал это. Я даже могу себе представить, как он это читает. Наверное, хорошо. Но разве можно произнести голосом «Я на ротик роз раскрытых росы тихие стряхну, глазки светики цветочки песней тихою сомкну»? Откуда у Сологуба это, как снежинка, тающая ангельская нежность в стихах, а может быть и в жизни? Пронин, жестикулируя так, что белые рукава его рубашки мелькают, как крылья ветряной мельницы, восторженно, возмущенно рассказывает о том, что здесь, в Москве, на вечере Блока, и имажинисты кричали ему «Мертвец, мертвец, в гроб пора!», на что Блок спокойно сказал: «Да, они правы, я давно умер». «Я давно умер», — медленно и веско повторяет Сологуб, прерывая неистовый словесный поток Пронина. Минута молчания. И снова раздается размеренный, тяжелый голос Сологуба. «Да, ощущение своей смерти, я давно умер», иногда посещает поэтов, особенно не старых. Поэты постоянно думают о смерти своей и чужой. В сущности, у них только две темы — смерть и любовь. Но вот я чем дальше живу, тем больше начинаю сомневаться в своей смерти. Мне все чаще кажется, что я не умру, совсем не умру, никогда. Какая-то во мне появилась надежда на бессмертие, даже уверенность, что не все люди смертны, что самым достойным одному на сотни миллионов будет даровано бессмертие. Сологуб говорит, вдохновляясь и оживая. Но теперь его окаменелость передалась его слушателям. Все окаменели, застыли, не смея шевельнуться. В январе 1921 года Гумилев решил издавать журнал цеха поэтов «Новый Гиперборей» на гектографе. Стихи в нем появлялись в автографах собственноручными графиками членов второго цеха. Всего было выпущено 4 тетрадки.